а пока хватает хлопот и с теми, кто есть. Только один рослый раб связан. Он был пьян, крутил медно-гривастой головой, скалил белые зубы, рычал и рвался из веревок. Всех остальных тут же заставляли рыть ямы, подтаскивать столбы, набивать на них перекладины. Стучали топоры, лязгали лопаты, раздавались сдавленные выкрики, маячили в угарном тумане рослые фигуры легионеров. Шла работа. Виновники готовили для себя место казни. Аппи с темным лицом, провалившимися глазами, но в белой, лишь чуть потускневшей от копоти тоги, сидел на уцелевшей садовой скамье, и к нему кучками подгоняли рабов, ставили на колени. Лицо Аппия было темно не только от сажи, все запасы зерна уничтожены, скот разбежался, неизвестно, удастся ли собрать половину. Он бросал лишь скользящий взгляд на припавших к земле рабов, вялым движением руки указывал наугад. Рука часто попадала на детей. Воины выхватывали указанных, вопли, стоны, женский плач, блеяние овец, стук топоров, угарный дым и низкое кровавое солнце. Лукас торчал за скамьей позади Аппия, смотрел в землю, старался ничего не видеть. За его спиной переминались двое охранников, бородатых, остро пахнущих потом. Им приказано не отпускать управляющего. Ночь прошла в угарной толчье. К рассвету потянуло свежим ветерком, согнавшим дым, открывшим унылое безобразие земли. И все было готово для казни. Столбы, напоминающие какую-то редкую, мертвенно-голую рощу, и стиснутая рослыми воинами тесная толпа обреченных. Сколько столбов, столько голов. Но один столб стоял на отшибе, казался лишним. Рабы распинали рабов. Те, кому вялый жест руки Аппия даровал жизнь, трудились в поте лица, казнили жуткой казнью своих товарищей. Легионеры брезговали этой грязной работой, стояли в стороне, наблюдали величественные и невозмутимые. Солнце, вырвавшегося из-за гор, хлынувшего через степь, никто не заметил. На сожженном и стоптанном загаженном кусочке земли метался вой, надсадный, рвущийся, гортанный, режущий, звериное рычание, сдавленные стоны, истошное проклятие, раздирающая бессловесная мольба. Кипит воздух, мир до небес отравлен бешенством, и корчились вознесенные на столбах тела, и с ожесточенной неумелостью суетились возле них палачествующие. И закутанный в тогу немощно маленький Статилий Аппий завороженно взирал запавшими глазами. За ним теснилась трусливо сбившаяся челядь. На ближайшем столбе, напрягая мощные мускулы, хохотал рослый раб, пышные волосы яркой меди, сам весь ковано-бронзовый, только оскал на безглазом лице, сверкающий белый. Он уже раз сорвался вниз, раскидал троих палачей, вцепился четвертому в горло, подоспевший легионер опустил плашмя меч на медную голову, оглушил. Его вновь подтянули, прикрутили к столбу. Сейчас буйный раб очнулся, изгибаясь, рвался и дико хохотал, заглушая вопли и стоны. Раба этого звали Фортунат, то есть счастливый. Уже тогда только, когда солнце поднялось высоко, накалило землю, вздернули на стол последнего, золотушного мальчишку. С ним справился в одиночку некто Кривой Силан, громивший винные погреба, возле них и схваченный спящим. Силан старался изо всех сил, выслуживал прощение. Посреди разгромленной усадьбы разноголосо выла и стенала, обремененная плодами роща, хохотал в корчах Фортунат, отдыхали под столбами рабы-палачи, честно исполнившие господскую волю. Сверкая на солнце шлемами, на равном расстоянии друг от друга, стояли неподвижные воины. Аппи с пеленатой тогой словно дремал, лицо темное и без глаза, лишь прокаленный лоб таил жизнь, прорезан напряженной морщиной. Все оглядывались на него, ждали повеления. Аппи слабо пошевелился,